Глава 16. С нашим возвращением домой и тем, в каком виде я принес спящую Арию, настрой Катрин на эту ночь полностью изменился. Она сразу почувствовала чары, коими околдована малая. Позволив мне ее уложить, женщина устроила допрос, на котором я чистосердечно признался. Разумеется, не во всем. На Арию напали разбойники и недоброжелатели из Академии. Назвал фамилии, имена, численность, а также не забыл упомянуть и то, чьим вассалом сегодня по факту себя признала Ария. Катрин была в шоке. Во всем случившемся она винила себя, проклятие дочери и то, что не смогла отговорить глупышку от несбыточной мечты стать как мама, волшебницей. «Меня учили магии при дворе мужа. Дед Арии, лорд Альберт, земля ему пухом, не жалел на нас с дочерью сил. Когда Альберт утратил здоровье, слег с недугом. Мой муж, обретя власть, попал под влияние куртизанок, бывших работниц враждебного нам клана. Он стал подозревать меня в том, в чем сам много раз себя проявил, ревновавший меня к каждому взгляду, каждому доброму жесту, сделанному мужчиной в мою сторону. Он объявил о разводе, заклеймил меня шлюхой и сослал в город. Он всеми силами хотел лишить меня дворянства и той последней лавки, доставшейся мне в помощь от семьи. Хоть я более и не принадлежала своему клану, нас с Арией не бросили. Мой отец тайно выступил против мужа. Между правящей аристократией и кланами Бавони едва не разгорелась междоусобная война. Ария стала заложницей мужа, а отец... Он подставился специально. Спустя год папу казнили за беспорядки. Кто-то должен был ответить за произошедший в городе бардак. И так как виновные понесли наказание... под давлением верхушки бавонских кланов. Ария вернулась под мое крыло. На улице, некогда принадлежавшей моему отцу, его старые знакомые по-прежнему навещают нас, приходят за формы для своих рабочих. Я думал, это простые покупатели, ваши знакомые. Нет, вовсе нет. Со щеки Катрин скатилась слеза. Она смеялась и плакала одновременно. Нам просто кидают подачки. Как и обещали, в память об отце поддерживают, не давая умереть с голоду. Мать-шлюха и проклятое дитя, унаследовавшая боль и печаль целого рода. Вчера я думала, что снова он, его прихвостни. Оказалось, все гораздо хуже. Не жалкий лорд-предатель, а целая королевская семья. С кухни женщина выносит темную, покрывшуюся пылью бутылку. С ней две глиняных кружки. «Извини, Люциус, сегодня из удовольствий только красное полусладкое. Будешь? Я не особо люблю алкоголь, но за упокой души второго принца выпью. Нужно посидеть и подумать, как быть дальше, как защитить Арию». Сев рядом, отодвигая еще пустую кружку в сторонку. «Не люблю вино, да и нуждался в трезвом уме. Сейчас из способных сражаться всего двое – я и Шалли. Сам-то с легкостью могу оберегать Арию. В академии, на рынке, за городом, где угодно. А как быть с Лавкой, с Катрин? Попросить Шалли отказаться от учебы, стать моей верной собачкой и, наплевав на все, исполнять исключительно мои хотелки? Можно. Но даже в этом случае есть силы, как те же святоши на службе Штольберга, что с легкостью одолеют вампиршу, после чего еще и за связь с демонами привлекут Катрин. София со своими псами на поводу у церкви для нас не союзники. Слишком опасно приплетать Штольберг, так как любой из их вассалов, да кто угодно, может оказаться святошей, еще и культистом вдобавок. Значит, нужно привлечь людей со стороны, а это либо члены бывшего клана Катрин, коих я не знаю, либо все те же Тау. Как вампирша и говорила, Ю мертва. Мы узнали это из разговорчивой головы усача. Тело Ю скинули в подземный ручей, проходящий под городом. Словно издеваясь над словом безопасности конспирация, доморощенные фанатики не придумали место для сборов лучше, чем старые катакомбы, расположенные севернее Академии Латимор. Все старые проходы давно завалены. Новых имелось несколько. Но каждый из сектантов знал исключительно о своем пути и маршруте, что заметно усложняло любую попытку устроить облаву. Также немаловажной была информация о поиске новой, достойной цели. Старший и средний брат апостолов дали команду 30 младшим разыскать не просто цель, а пай-девочку с большой семьей и любящим парнем. Ублюдки задумали такое, отчего даже у меня в жилах кровь стынет. А ведь это только начало. Конечной целью их является Ария. Ну или же проклятое дитя, что еще на первом курсе призвала пробужденного фамильяра. Усатый лорд, прибывший сегодня на поимку Арии, предполагал легкую прогулку. Взяв всю ответственность на себя, он созвал всех своих людей, расквартированных в Бавонии, а после предложил Эрнесту сделку, в ходе которой фамильяр после извлечений доставался Марлине, а ему в качестве награды за риски молодая, отвечающая его вкусам, простолюдинка. Все пошло не по плану деда, когда Эрнест, поддавшись эмоциям, отдал приказ убить всех. А дальше? Дальше даже жизнь его прервалась не по плану. Старый кусок говна, а я ведь даже ему в моменте сопереживал. Люциус, о чем ты думаешь? О людях. Нужны те, кто станут для вас защитой в мое отсутствие. Есть идеи? Ни одной. Сделала большой глоток Катрин. У меня в друзьях осталось две старухи. Ария и безумно сильный фамильяр. Люциус, мне кажется, это конец. Марлине не простят нас. Поэтому забирай Арию и уходите из города. Есть одно средство. Его можно приготовить в домашних условиях и стереть себе память. Я останусь в Бавонии, выиграю вам немного времени. А вы бегите на ближайшем торговом корабле. Глупости. Думаешь, Ария согласится, а Марлине тут же отстанут? Спрашиваю я. Но что мы можем... Многое. Отвечая на печаль в голубых глазах своей улыбкой, решаю напомнить. Катрин, ты ведь помнишь, это оболочка, тело твоего собеседника. Оно не настоящее. И даже в ней для наших врагов я опасен гораздо больше, чем они для нас. Мне нужно немного времени. Чуть-чуть подождать, и я стану еще сильнее, смогу еще больше. Даю слово, я защищу Арию и тебя. Женщина кивнула, налила себе еще раз полную до краев кружку. Говоришь, как волшебник из детской книжки. Может, ты и вправду сказочный персонаж? Фамильяр Люциус, первый владыка демонов, князь тьмы и узурпатор, прославившийся своей жестокостью, коварством и гаремом из тысячи красавиц. Кому-то вроде него... Ха! Ох, прости, я несу какую-то чушь, извини, если оскорбила, назвав демоном. Тысяча? Бля, реально хорош. Ничего, отвечаю я. Мне даже лестно, что ты сравниваешь меня с кем-то столь сильным. Катрин печально улыбнулась. Поднявшись из-за стола, налила себе еще немного. Залпом выпила и скривилась. Отвратительный вкус. Закупорив бутылку, Катрин собирает посуду и перед тем, как вернуться в спальню, говорит. Люциус, я рассчитываю на тебя. Спокойной ночи. Женщина исчезает в полумраке спальни. Двери ее закрываются, оставляя меня одного в обеденной комнате. Блять, ну и кашу я заварил. Осмысливая все происходящее с Арией, я испытываю смешанные чувства. Хочется сказать, что сглупил, перегнул, и в то же время я убеждаю себя, что поступил правильно. Люциус отстоял честь, достоинство, не позволил именем Арии вытирать пол. Все сделано для нее и ради нее. Сейчас и будет делаться дальше исключительно во благо. Эмоции внутри перемешались. Гнев, неприязнь, отторжение самого факта, что можно поступиться с гордостью хозяйки, заставляло подбирать способы и план расправы над врагами. А ведь помимо Марлини, Коронет, Тау, есть ведь еще и городской совет, правящая Бавония династия, что уже наверняка осведомлена о появлении дьявола в своих угодьях. Они ведь тоже ни с того ни с сего могут начать охоту на Блэкбери. Плохи наши дела. Нужны союзники. Верные прихлебатели. Да только где их искать? Может, если есть культ этой дьяволицы агонии, то и культ дьявола где-то неподалеку найдется. Заполучив в свои руки побольше мяса, можно сформировать внутри города группировку, расквартировать ее вокруг лавки и... А что потом? Чем платить, вознаграждать, мотивировать? Для организации, крышевания важен аспект получения доходов. Будут деньги, будут люди и, в принципе, для найма защитников хватит просто денег. А для этого мне либо идти заниматься грязными делишками, поступая с принципами Арии, либо попытаться помочь Катрин развить свой бизнес. Их семейная франшиза запачкана клеймом проклятого ребенка и шлюхи, связанной с преступным кланом. Поэтому стоит прибегнуть к какой-то уловке, коих на ум пришло две. Первая – через помощь Шалли. Используя чужое имя, ее рабский труд попробовать сбагрить залежавшийся товар на площади. Второй вариант, менее доходный, но также перспективный. Просто пойти и самому отдать товар на реализацию. Продадут – получим деньги. Украдут – получу рычаги давления и выбью славочника в разы больше, плюс еще и выходы на его крышу получу. А выйдя на крышу, найдя и оторвав голову лидеру, могу попытаться подмять под себя местные банды. Черт! Кража нашего товара звучала даже перспективнее, чем первый, честный вариант. Думаю, стоит попробовать оба. Завтра у самых ленивых местных законный выходной. Днем проводится ярмарка, весь центр города будет заставлен торговыми киосками. Или как эта хрень называется? Также в воскресенье многие лавки и магазинчики ремесленников и поваров работают чуть ли не до вечера. Стоит обойти и их, поискать самых ушлых, неприятных и мерзких личностей, готовых взять наш товар под реализацию, и уже после этого двигаться в гости к Софии. Пока гуляли с Шалли в поиске ее дома, малая рассказала о приглашении Софии и о том, что завтра их семья устраивает званый ужин, на который мы приглашены в качестве новых друзей Коронет. Отказываться, естественно, не станем. Это отличная возможность для Арии обрести новые связи, а для меня разузнать побольше о местных негодяях. София прилюдно заявила о том, что Коронет не станут мириться с Марлини. И когда всплывет информация о том, что Эрнест мертв, и баланс сил еще сильнее сместился в пользу Штольберга, опять начнется сеча, из которой нам желательно также попытаться извлечь пользу. Контракт от королевской семьи на пошив одежды, плащей, чего угодно, позволит Катрин увеличить производственные обороты, нанять дополнительных людей, а значит и зарабатывать больше денег. Больше заказов – больше денег. Больше денег – больше людей. И, соответственно, выше значимость семьи. Мы уже по голову вляпались в это дерьмо, влезли в войну двух королевств, пусть и маленьких. И словно этого недостаточно, я лично обезглавил принца. Спасибо за такое никто не скажет, а значит, пора действовать более дерзко и нагло. Коронет не союзники, торговый партнер и попутчик. Марлини враг, Тау – нейтральная партия, для которой у нас есть кое-какая информация. Далее следует Бавония и ее Академия Латимор. Здесь также пока все негативно-нейтрально, ожидать можно чего угодно. Приблизительно такой расклад сложился у меня в голове на момент рассвета нового дня. Дежурно проверив все временные камни, по-хозяйски подмел на первом этаже и, пребывая в ожидании пробуждения домочадцев, сидел и таращился в окно. Сегодня весь город предпочел поспать подольше. Работяг немного, и только торговых телег с кипишными радостными торгашами наблюдалось больше обычного. Да, сегодня день спекулянтов и сельских рабочих, что всю неделю трудились в надежде заработать лишнюю копейку. Так, наблюдая за приличным обществом, поглядывая на дверь в спальню Катрин, прошло еще где-то полчаса. «Сколько можно дрыхнуть?» Кто-то дернул за ручку двери нашей лавки. Дверь, естественно, закрыта. Приподняв шторку, вижу несколько сельских оборванцев. Они не походили на горожан. О чем-то переговариваясь между собой, те, оставляя позади себя ауру разочарования, уходят вместе со своей ручной телегой. Кажется, не только кланы покупали одежду Катрин. Хоть вывески и нет, но пришли именно к ней. И простой человек, не знающий о существовании Блэкбери, не стал бы так расстраиваться. Тут подходит еще одна пара. В этот раз две женщины. Также с виду не местные. Опять та же реакция. Все. Хватит. Хозяйка Катрин. Трижды осторожно, чтобы не выбить двери, стучусь в спальню. Пора вставать. Слышится из кровати. Люциус, сегодня воскресенье. Выходной. Отдыхай. Говоря в подушку, мычит женщина. Хрена себе. То есть там такая толпа, что все увеличивается и увеличивается. А вы спать удумали? Нихера. Я не сплю. И вы спать не будете. Хозяйка Катрин, уже двое гостей пытались к вам зайти. Они выглядели расстроенными, узнав, что мы закрыты. Ну так открой и продавай сам. Ты же умеешь читать и писать. Журнал с ценами в столе. Но они ведь идут к вам. Отстань, — коротко выдала женщина, и, шебурша в кровати, точно так же, как любит делать Ария, завернулась в одеяло. Блядь, что дочка, что мать. Может, это из-за вина ее так растащило? Ладно, нужно открываться, только стоп. Вашу ж мать! Да какой к черту из меня продавец? Я ж ничего в этом не понимаю. Вообще ничего. Встав за прилавок, быстро прикинул по себе виды мужских брюк. Отметил для себя три основных. Большие для меня, подходящие мне и меньше моих. Также с виду, прямо на свой костюм, прикинул рубахи, за ними женские платья. Именно с ними возникло множество вопросов, так как все они были свободными, и я вообще не понимал, как их по размерам мерить. Да и в лавке еще, как назло, отсутствовала примерочная. Юп! Да как вообще без примерочной можно хоть что-то продать? Почесав репу, быстро сходил на второй этаж, порылся в кладовой, в шкафу Арии, извлек из него два колючих покрывала цвета старых грязных мешков из-под картошки. В мастерской нашлось несколько ржавых, гнутых, толстых и длинных гвоздей. Поравняв их голыми руками, за непрозрачной, высокой деревянной стенкой прилавка, на скорую руку в уголке сооружаю примерочную. Нехорошо пускать покупателей в дом дальше витрин, но украсть у меня точно так же, как убежать, сделать что-либо дурное, не получится. Таких людей я еще в этом мире не встречал. Щеколда издает рабочий звук. Двери отпираются. Едва я успеваю отойти. Раздается скрип и звон колокольчика. «Я все сделала!» Появившись как черт из табакерки, вместо «здрасти» произносит вампирша. «И тебе доброе утро!» «Хорошо. Молодец. Проходи и садись. Может, чаю?» Я очень хотел, чтобы мои труды до старта окупились. И это был посетитель. Но, увы. «Вы лично сделаете мне чаю?» — удивленно спрашивает вампирша. «Конечно же нет», — отвечаю я. «Чайник у печи, там же заварки с травами», — проговорил я, занимая свое место. Кем я только не был за эти пару дней. И нянькой, и телохранителем, и дуэлянтом, переводчиком, соблазнителем женщин. Боже, че за прикол? Какого хера теперь мне приходится стоять и продавать одежду? Кстати, об одежде. Шарли, у тебя как почерк? Нормальный? Внимательно следя за тем, куда и с какой скоростью слоняется по дому вампирша, спрашиваю я. Лучший в Шатхшарате. Без дольки гордости, словно это нечто обычное, и я знаю, что такое Шатх что-то там, отзывается гостья. Вам что-то нужно написать? Да, две деревянные таблички. Одна большая с надписью «Одежда», и вторая поменьше, с надписью «Открыто» и «Закрыто» на сторонах. «Сделаю!» — отлив чайник воды из ведра, щелчком пальцев разжигает камни Шалли. Не успели мы закончить со всеми нововведениями, за которые велик шанс, что мне влетит. В лавку зашли первые покупатели. В этот раз это были люди из числа горожан. Портовые работники с заплывшими от дешевого пойла лицами. На бандитов не особо походили. Из оружия при себе имели разве что перегар, способный сходу свалить на землю любого аристократа. Первый, самый крупный, сразу уходит в сторону, туда, где стояла витрина с рубашками разных цветов. Второй, столкнувшись глазами со мной, слегка опешил. Расстегнул верхнюю пуговицу старой рубахи с грязным воротником. Наверное, он растерян. Наверняка хотел с утреца пораньше полюбоваться местной красавицей, королевой Катрин. «Это здрасте!» Внезапно высоким голосом, явно женским, говорит мужик, что поменьше. Приглядевшись, понимаю, ну точно, женщина, да плечистая такая, и руки здоровенные, охренеть. Нам, ну, мне как бы штаны покрепче и подешевле. Прикинув габариты, рост, финансовые возможности, как и положено любому продавцу, с улыбкой и галантностью, рукой указываю на прилавок с самыми бюджетными вариантами. Женщина приглядывается, по ней видно. Штаны уже выбрала, да только постоянно кидает в мою сторону косые взгляды. «Вас что-то беспокоит? Спрашивайте, не стесняйтесь». Играя в самого дружелюбного человека на земле, говорю я. «А, ну нет, наверное. Мне просто говорили, что здесь работаешь...» Заикнулась гостья и тут же прервалась. «Только посмей ее так назвать. Кулаки уже сжались. Издеваться над Катрин я не позволю. Как и смеяться над надуманной про нее историей. «Нет, ничего. Наверное, все это городские бредни. Вы не похожи на тех, о ком мне рассказывали. Дайте вот эту пару брюк, заплачу сразу. схожу, прикину и... — Зачем куда-то ходить? — Примерьте у нас. Рукой указав за прилавок, провожаю гостя в примерочную, а после подзываю к себе бездельницу Шалли. — Господин, — шепотом произносит она, — мне нужна информация о муже Катрин, а также о клане, что сейчас приглядывает за этим местом. — Деньги есть. Разузнаю, не убивая, — отвечает вампирша. — Через 2 часа с информацией. Жду в лавке. Есть еще кое-какая работенка. Ты мне нужна. На бледном лице не дрогнуло и мускула, но аура существенно сменилась. Хотя я и был груб. Вампирше, любительнице латекса, это пришлось по нраву. Забрав из рук Шали чай, сделал глоток, вернул той напиток и в голос с улыбкой спросил. — Уважаемый покупатель, как вам брюки? Подошли? — Беру! — донесся голос из примерочной.